И уж в самом деле золото. Только не могу я так за атомами гоняться. Слишком я большой. Ничего, мы дадим тебе особый аппаратик, — донимал его тролль. Подумай. Этим способом можно все превратить в золото, не только водород. Мы дадим тебе рецепты и с другими атомами. Весь космос можно золотым сделать, если над этим покорпеть. Если бы весь космос был из золота, оно утратило бы всякую ценность, — ответил на это практичный Мардон. Нет, ваш рецепт мне не годится. Я, конечно, его записал, но этого мало. Жажду сокровищ науки. Какого ж ты черта знать хочешь? «Все!» Трурль посмотрел на Клопауция, Клопауция на Трурля, и этот последний сказал. «Если ты клятвой торжественной поклянешься и присягой присягнешь отпустить нас после этого без промедления, то дадим мы тебе информацию о всей информации. То есть сделаем тебе собственноручно демона второго рода». Демон этот магичен, термодинамичен, неклассичен и статистичен. И станет он из старого бочонка или из чихания экстрагировать и доставлять тебе информацию обо всем, что было, что есть, что может быть и что будет. И нет демона превыше этого демона, ибо он второго рода. Так отвечай же сразу, хочешь ли его иметь? Дипломированный разбойник из подозрительности не сразу выразил согласие, но в конце концов все же дал клятву с оговоркой, что предварительно должен возникнуть демон и продемонстрировать свою всеинформационную мощь. Трурль согласился с этим. «Послушай-ка, широкомордый, — сказал он, — есть у тебя тут где-нибудь воздух? Без воздуха демон работать не может». «Вроде бы есть немного, — ответил на это Мардон. «Не вполне чистого, поскольку он застоялся». «Неважно, пусть будет даже затхлый, не имеет значения», — сказали конструкторы. «Веди нас туда, где этот воздух, и мы все тебе покажем». Разбойник выпустил их из корабля, отодвинув морду. И повел к себе. Ноги его были подобны башням, спина — обрыву, а сам он, испокон веку немытый и несмазанный, скрежетал на ходу невыносимо. Конструкторы вошли вслед за Мардоном в коридоры подземелья. По дороге попадалось много истлевших мешков. Корыстолюбец хранил в них награбленную информацию, пучками и пачками уложенную, шпагатиком перевязанную, а самую ценную, самую важную — тогда же красным карандашиком помечены. А на стене подвала висел огромный каталог, ржавой цепью к скале прикованный. В нем же разделы всякие, в самом начале с буквы «А» начинающиеся. Посмотрел Трурль и пошел дальше. Эхо глухое ему вторило. Кривятся они с Клопауцием, хоть полно тут награбленной информации аутентичной и ценной. Однако всюду, куда взор не кинешь, одни лишь пещеры, мусорные карьеры, и подвалы, мусорные отвалы. Воздуху всюду полно, но совсем уж затхлого. Наконец все трое остановились, и Трурль сказал. «Смотри, воздух состоит из атомов, причем атомы эти скачут во все стороны и сталкиваются друг с другом миллиарды раз в секунду в каждом кубическом микромиллиметре. На том, собственно, и основан газ, что они вечно так прыгают и лбами сталкиваются. Как бы то ни было, хоть скачут они вслепую, подчиняясь воле случая, но поскольку в любой щелочке помещаются их миллиарды миллиардов, благодаря такой численности из этих прыжков и подпрыгиваний складываются, среди прочих, весомые конфигурации, созданные чистой удачей. Знаешь ли ты, дубина, что это такое, конфигурация?» «Попрошу без оскорблений», — ответила морда. «Потому что я, разбойник, вовсе не простой или там не отесанный, а весьма утонченный, с дипломом, и по этой причине очень нервный». «Ладно. Итак, из всех этих прыжков возникают весомые, то есть значащие, с позволения сказать, конфигурации. Все равно, как если кто-то наугад пускает пули в стенку, они складываются в какую-то букву. Что в макромире оказывается редким и малоправдоподобным, то в газе из атомов встречается повсеместно и беспрестанно. А все из-за этих миллиардов баданий в каждую стотысячную долю секунды. Проблема, однако, стоит вот как. В каждой щепотке воздуха действительно складываются из атомных брыканий и кувырканий важные истины и глубокие сентенции. Но вместе с тем возникают совершенно бессмысленные скачки и отскоки, и этих последних в тысячи раз больше, чем первых. Хоть и в прежние времена было известно, что вот сейчас перед твоим носом пилой в каждом миллиграмме воздуха в любую секунду возникают отрывки тех поэм, которые будут написаны только через миллионы лет, и фрагменты возвышенных истин, и разгадки всех загадок бытия и тайн его, все же не имелось способа выделить всю эту информацию, тем более что едва лишь атомы лбами столкнутся и в какую-то осмысленную фигуру уложатся, как тут же разлетятся, а вместе с ними и смысл пропадает, быть может, навеки. Значит, вся хитрость в том, как построить селектор, который будет отбирать только то, что в беготне атомов осмысленно. Вот и вся идея демона второго рода. Ну как, ты понял что-нибудь, великий Мардон? Понимаешь, надо добиться, чтобы демон экстрагировал из атомных танцев только истинную информацию. То есть математические теоремы, журналы мод, формулы и исторические хроники, рецепты ионофореза и способы штопки и стирки асбестовых панцирей, и стихи, и научные советы, и альманахи, и календари, и секретные сведения о событиях давних времен, и все то, что писали и пишут газеты во всем космосе, и телефонные книги, пока еще не напечатанные. «Хватит! Хватит!» — воскликнул Мардон. «Прекрати же, наконец! Ну и пусть эти атомы так укладываются, ведь они ж тут же вновь разлетаются. Никогда не поверю, чтобы удалось отделить бесценные истины от беспорядочного дрыгания и подпрыгивания частичек воздуха, которое не имеет никакого смысла и никому не нужно».